скажите, пожалуйста, как вести себя в больнице? То есть молиться на коленях при всех или можно про себя? В Слове Божьем написано, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Как бы Христос вел себя? Если вы в больнице являетесь представителем Бога, то вы должны вести так, как вел бы себя Христос. Поэтому тут, чтобы засвидетельствовать, то надо молиться на коленях, если возможно. Сейчас бытует мнение у молодежи, что называть папу, маму на основании Слова Божьего не основан на Слове Божьем, поэтому молодежь не называет папа, правильно ли это или нет. Может, мы в своем заблуждались, называть папа. И еще... там конкретнее, там идет речь тещу мамой и тестя папой. Ага. Вот это имеется в виду. Обосновано это Священным Писанием или нет? Написано в Слове Божьем, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти во спасение. И вы можете исследовать, как относились, вот как Моисей относился к своему тестю, какие он почести отдавал, как он там называл, и можете другие случаи. И написано: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, чтобы вам не сообразоваться с веком сиим». Не сообразоваться с веком сиим. В Америке уже не приветствуют друг друга. Так зачем нам эти, знаете, скинии не было окон? В скинии не было окон. Там был свет, хоть солнце на улице светило, был одинаковый свет, хоть ночь. Когда мы смотрим, что мир делает, мир для нас совершенно никакого авторитета не имеет. Там сатана диктует, сатана. И если эту диктовку сатаны будет принимать народ Божий, это просто гибель, больше ничего. Зачем нам? Может быть, если бы какими-то другими, ну, такими более красивыми называть там тещу и тестя, так это, конечно, можно, может быть, и надо было порассуждать. А если даже не называть папа-мама, считаю, что они же вырастили дочку или вырастили зятя тебе. Это самый близкий человек. Да их надо, может быть, два раза называть, а не один раз. Что? Да. Так что, друзья, что вы хорошее сделаете, только будет польза. Ну, вообще-то, что не на основании, нельзя так сказать. Апостол Павел Тимофея называет сыном своим. На каком основании? И не только по возрасту. Он его духовно взрастил. Апостол Петр Марка называет сыном. Вот. И поэтому мы видим это на основании Библии, что не обязательно отцом назвать именно непосредственно только тот, от которого я родился. Да? Вот есть такой принцип. И если у вас очень добрые отношения к родителям жены, ну, нормально, если назвать папа и мама. Я думаю, тут мне ничего не надо выдумывать. За прививочки такой вопрос есть. Но здесь будет не вопрос, а такое объяснение. Некоторые отказываются от прививок и пишут, обязательно надо отказную писать, пишут: я отказываюсь от прививок детям своим по религиозным убеждениям. Откуда я знаю, что так пишут? Сестра ну, наша сестра, может быть, даже здесь присутствует, она вчера мне об этом сказала, может быть, сегодня нет. Она работает медсестрой, и статистику, ну, знакомилась со статистикой, сколько отказались родители и по каким причинам. И вот там, допустим, ну, 15 семей отказались по религиозным убеждениям. Братья и сестры, а где вы в Библии нашли такое, что нельзя прививки делать? Такого мотива не существует по религиозным убеждениям. Я понимаю, по религиозным убеждениям от оружия в армии отказаться. Потому что в Библии написано «не убей». Вот по религиозным убеждениям отказываюсь брать оружие в руки. Но от прививок по религиозным, это же нелепо. Библия-то этому не учит. А как правильно? А правильно, потому что не доверяю вакцине. Отказываюсь, чтобы детям моим делали прививки. Вот вопрос другой. Мое дело родительское, доверять или не доверять. И меня за это никто не имеет права судить. А по религиозным убеждениям это просто неграмотно и неправильно. Не переживай. С Нового года ввели новые законы. Обязательные прививки. Да. Так что уже согласно на этом законе уже не откажешься. По моей теме вопрос. А можно с детьми, ну, когда я проводил беседу свою, я думаю, что 40% еще не присутствовали, поэтому вам трудно будет, наверное, понять, что за тема, да? А можно с детьми критиковать неверующих старших? Как быть с ними? Критика правильная. Ну, знаете, братья и сестры, ну, я еще когда я при беседе с вами говорил, что это очень тонкий вопрос. Почему? Потому что иногда критика-то правильная. И старшие, взрослые или старенькие, провоцируют для этой критики. Если, ну, слово критика иногда употребляется в положительном смысле, иногда в отрицательном смысле. Есть злая критика, а есть добрая критика. Так вот, сделать анализ, это то же самое, что критику, критиковать, да? Сделать анализ тому или другому поступку. Я почему заменяю слово критика более мягким словом, чтобы, ну, дать правильный оттенок этому слову. То есть добрая критика. Сделать анализ неверному поступку, это нужно сделать, даже если это и верующий кто-то сделал. Сделать анализ, но так мудро, чтобы осудить плохой поступок и не разрушить почтение к старшим. Вот это для этого нужна мудрость. Верующий или неверующий, разницы нет. А критика, я имею в виду в отрицательном смысле, когда злая критика, то есть, ну, насмешки и то, что порождает пренебрежительное отношение к старшим. Вот этого надо избегать. Как вы считаете, в отношении идентификационных кодов, обязательно ли его сдавать? Ну, вообще-то, я никогда не слышал призыва сдавать коды. Если когда-то и были мнения не принимать, а сдавать код, я и не слышал такого призыва. Ну, о кодах скажу немножечко. Когда они только появились, у нас были рассуждения среди служителей, в Совете Церкви даже, ну, не на совещании официально, а так вот во время перерыва или во время ночлега, не помню, там, ну, когда мы ночевали на совещании, ну, может быть, 5-6 служителей, мы рассуждали об этом. Пришли к такому выводу, что в этом вопросе нам ошибиться нельзя. Есть мнение, что это начертание Антихриста, если ты принимаешь идентификационный код. И вдруг это так. А мы ошибемся, скажем, принимайте, не страшно. Вы представляете, что будет, да? А кто принял начертание, тот уже спасение не может наследовать. И вот в эту сторону мы можем ошибиться или не можем? Не имеем права. А в другую сторону давай посмотрим. Если это не начертание Антихриста, а мы призовем, не принимаем, люди пенсии не будут получать, детских пособий не будут получать, беды пойдут, умирать с голоду будут, кто за это будет отвечать? А мы просто ошиблись. Это вопрос, где мы не имеем права ошибиться. Ну, мы как служители из уст священника ищут ведения. И поэтому здесь уже мне кажется, не проходит. Нужно конкретно ясный ответ в Библии найти. А Библия ясно говорит, начертание будет на правую руку или на чело. Ни в паспорт, ни в карточку, ни в компьютер. И вот от того, что сказано в Библии, мы отклоняться не имеем права. Ни в одну, ни в другую сторону. И поэтому пока этот код... А то, что это подготовка к начертанию, да, и паспортный режим тоже подготовка. Но пока это еще не на правую руку или на чело, вот когда будет касаться конкретно тела человека, вот здесь мы даже умирать, если будем призывать народ Божий, стойте, умираем, но не идем на это. Оно будет оправдано. А в отношении кодов неоправдано будет, если мы будем призывать сдавать их или не принимать. Ну, а кто-то не свободен совести от того, что примет, не принимай, и мы тебя судить не будем. Ну и ты не суди тех, которые приняли. И все. Что? Тоже страх такой чрезмерный, он не оправдан. За границей письма на такой, люди в страхе, паники ходят тоже. Ну да. Некоторые братья и сестры на собрание ездят на десятину. Говорят, что нет других средств. Правильно ли это? Ну, может быть, если далеко ехать, может быть... междугородний автобус или маршрутное такси, большая семья. Ну и десятина, которую я должен пожертвовать, и езжу со всей семьей на собрание. Правильно это или неправильно? Братья и сестры, одним ответом не ответишь. Нужно каждую ситуацию рассматривать индивидуально. Бывает так, когда семьи не за что ездить, и принимается решение, может быть, двумя служителями, может, даже одним служителем, выделять церковные кассы на дорогу этой семье, чтобы они в собрании были. Это правильно или нет? Правильно. И поэтому и тот вопрос, который стоит, этот вопрос нужно согласовать со служителем. И если братья на самом деле смотрят, то есть считайте так, десятина – это деньги не ваши, Божьи, которые принадлежат Церкви Христовой. Ну, нормально, если с этих денег выделят вам на дорогу, это нормально. Согласуйте, если на самом деле других возможностей нет, и ездите со спокойной совестью. А если есть другие возможности, то лучше не согласовывайте. Сдавайте в церковь, а ездите на другие деньги. Это правильней будет. А если по-другому не получается, согласовав, и уже воспринимайте не как ваша зарплата, а как помощь церкви вам. Потому что эти деньги не вам принадлежат, а Богу. Ну, а помощью-то пользоваться нужно. Бог нас учит жертвовать и учит принимать помощь. Если человек принципиально не хочет принимать помощь, даже когда Бог его в такие обстоятельства ставит, это тоже неправильно, это гордость какая-то. И Бог нас ставит иногда в такие обстоятельства, чтобы мы жертвовали, а иногда ставит обстоятельства, чтобы мы приняли помощь от другого. И то, и другое правильно. Живешь с неверующими родителями, как быть, жить с ними, чтобы приобрести их жизнью, их хождением, или для блага своей семьи отделиться? Сегодня сестра Лена говорила там за такую ситуацию, что вы раньше жили. Братья и сестры, раньше жили, и может быть это было во благо, но я знаю несколько историй из уст моей бабушки. Она у меня 1890 года рождения. Значит, 19 века еще. И она мне рассказывала. Я был подростком тогда. Она у меня долгожитель была, долго прожила. И рассказывала, как жили эти семьями. Я скажу, там немало было слез и страданий. Это кошмарная жизнь была. Она рассказывала, как она в доме свекра своего жила. Ну, тогда такие условия были. Она родила отца моего, он у нее седьмой ребенок, в поле в обед родила, и свекр разрешил ей до вечера не работать. Какое там рождение ребенка? Посевная идет. Все, полдня не работала, а на следующее утро в 5 часов подъем, ребенка вчерашнего оставляет дома и пошла работать до поздней ночи. Ну, такие условия жизни были. Мой совет, да, оставить человека, отца и мать, и прилепиться к жене. И верующие, и неверующие жить отдельно. два вопроса, в общем-то, где-то будут они пересекаться. Мы с мужем из мира сочетались в Господе. Вижу, как дети делают те же грехи, какие мы делали, не зная Господа. Почему эти грехи повторяются? Мы же раскаялись в них. А как дальше? Однозначно не отвечу. Не отвечу. Ситуация тоже как-то, ну, в каждом случае бывает по-своему. Могу сказать только так. Возможно, ну, например, возможно, возможно, Бог чего-то еще вас достигает. Возможно, достигает большего осуждения греха через деток ваших. Возможно, где-то в воспитании пробелы. То есть то, что вы грех-то осудили, вроде бы раскаялись, оставили, а сами, ну, само воспитание детей не соответствующее, неправильно. Еще не научились, может быть, этому. От Бога тоже этому надо учиться. И тогда эти грехи не будут повторяться. Может быть, поэтому оно повторяется. А возможно, друзья, еще сотня причин, почему они повторяются. Но, в общем-то, Бог, Он способен, вот этот закон кислого винограда, знаете закон такой? Знаком, да, он вам? Да-да. Из Священного Писания. То есть, что отцы ели кислый виноград, а потом... А потом, да, у детей на устах оскомина. Бог способен и силен этот закон кислого винограда отменять. У него силы для этого есть. И поэтому, если где-то что-то вот так вот повторяется, хотя раскаяно, наверное, уже, надо искать все-таки причины какие-то. И перед Богом серьезно об этом молиться. А Бог, Он в тупики не заводит. У него выход есть. И как дальше, я думаю, Бог, Он может помочь. Надо просто об этом конкретном случае уже где-то, может, со служителями иметь рассуждение. Хорошо с местными служителями, которые знают вас, семью вашу. Еще вопрос. Родители, когда воспитывают своих детей в семьях, есть дети любимые, есть нелюбимые. И бывают, дети ссорятся. Всегда больше внимания уделяют желанным. Потом из детства эта вражда переходит и к взрослым. Ну, когда вырастают взрослые семьи. Потому что родители не научили друг друга любить и прощать. Как эту проблему решить, когда стали уже взрослыми, имеют семьи свои, а мира с родственниками нет? Как, братья и сестры, что делать? Каяться – это самое главное, да? Это самое главное. Исправить. Проще болезнь всегда предотвратить, да? Предотвратить проще, чем потом лечить ее. И поэтому здесь простых путей не будет. Но где-то какие-то практические моменты тоже могут быть. Что возможно исправлять? Мы знаем, что есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Собирать их намного труднее, потом найти все это. И поэтому здесь исправить тоже будет непросто. Как-то попытаться тех, которым мало внимания уделялось, теперь больше внимания уделить, когда они уже выросли, когда может и сердце так к ним тоже сильно не привязано, сердце родителей уже стареньких. Ну, стараться исправлять, друзья, что делать здесь? И, примиряться – это естественно. И прежде всего родителям это делать, ну, вот с теми своими повзрослевшими детьми. Милости у Бога просить – это самое главное. Больше, друзья, ничего сказать не могу, может, братья добавят. Братья и сестры, мне очень приятно, что с зала не только вопросы задают и немножечко нам помогают. Но вопрос впереди, который был. Сейчас вы поймете, какой вопрос. Виктор Кузьмич отвечал, я дополнил. А теперь записочка пришла, еще подсказали местописание. Я сейчас прочитаю две строчки. Если вы догадаетесь, и достаточно. Если нет, я еще чуть-чуть прочитаю. Что нужно догадаться? Чьи это слова и кому сказанные? Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Зять тестью, говорит. Отец мой. Так что называйте папа и мама. Вопрос. Стараюсь учить детей по Слову Божьему. Объясняю все вопросы. Учатся в христианской школе. Общаются только с христианскими детьми. И все-таки стала находить у детей 10-12 лет записки такого содержания. «Я тебя люблю» и «секс». Думаю, что они не совсем понимают, что это. И как объяснить и сохранить детей, подростка 16 лет, в этих вопросах. братья и сестры, но первое, я хочу обратить внимание, ну, вот здесь отмечено, что с кем ребенок имеет общение. Учится в христианской школе и в основном имеет общение с христианскими детьми. Ну, иногда, ну, мы думаем, что, ну, а что, христианская школа, христианские там дети, они защищены совсем. Ну, в какой-то мере иногда даже думают, ну, а какая тогда разница, можно в любой школе учиться. Ну, я хочу сказать, что один пример привести. Здесь записочка просто. Это, наверное, больше 10 лет назад. Одной девочке из христианской семьи, одноклассница, идут они, и она говорит, это не сегодня, это еще было лет 10 назад. Говорит, слушай, а ты никогда с мальчиком не была? Она говорит, нет, ты что? Слушай, пошли, ты знаешь, как классно. Я, ну, хочу сказать, что это не только в нашей школе или в христианских школах эти проблемы тоже есть, потому что дети все равно откуда-то это черпают. Ясное дело, в школе этому не учат, родители этому не учат, на собраниях этому не учат. Но много есть того, где они находят. Я не был на вчерашней беседе, когда Василий Михайлович, но я думаю, это тоже один из источников, откуда они берут все это. Может быть, журналы какие-то, еще что-то. Где-то, я думаю, что, в общем, нужно обращать внимание, откуда наши дети черпают какую-то информацию. Я думаю, что есть, ну, в этом смысл обращать внимание, с кем наши дети вот дружат, даже в таком возрасте, и откуда они берут эту информацию. И, может быть, даже есть смысл, ну, как-то где-то и ограждать детей от того, чтобы, ну, где-то заботиться о том, чтобы они, ну, не погрязли в этом. Ну, дальше здесь вот вопрос, ну, что делать? Подросток, 16 лет, как оградить? Я думаю, что методов очень много. Очень много разных методов. Я, ну, первое, вот на что хочу обратить внимание, что очень часто мы, родители, думаем, как оградить, а очень часто просто сами к этому где-то и побуждаем. Я неоднократно слышал вот такое высказывание, ну как это так? Ну в таком возрасте они должны больше общаться и должны как-то, ну уже с самого детства выбирать там себе вот подругу или там друга. И родители об этом переживают. Вот тема была одиночество, тема была вот много уже. И я так думаю, что, ну, иногда родители, ну, настолько в переживаниях, чтобы дети не остались одинокими, и этим и вредят своим родителям. Вернее, родители вредят своим детям. Однажды я был на одном общении, и одному уже пожилому служителю задают вопрос. У вас много дочерей. Все вышли замуж. Скажите, как вы этого достигли? Он говорит, простой ответ. Никогда об этом не думал. Никогда не думал, и никогда не молился, и никогда не переживал о том, выйдут мои дети замуж или нет. Я, говорит, об одном переживал. Как передать им веру живую? Об этом, говорит, я молился, постился и переживал всегда. А Бог так повел. Я, говорит, даже и не думал. Если даже кто-то остался одинокий, ну, если Бог так повел. И все. И я думаю, что в этом есть проблема. А как вот, ну, защитить, как, ну, как помочь? Я думаю, что, ну, вот была тема сегодня. Что нужно для пути, да, необходимое дать? Это нужно давать. Я думаю, если страх Божий мы сможем привить детям нашим, то, может быть, где-то мы узнаем и найдем, и сможем как-то дома объяснить, подсказать, убедить. И еще один метод. Еще один метод. Понимаю, что очень часто это бывает от праздности. Понимаю так, что хорошо детей загружать работой, служением в церкви, подключать их. Даже вот другой раз объявляется, что нужно сделать уборку на территории. А мы даже не подумаем, что даже наши десятилетние могут это сделать. И нормально. И пусть у них там есть какое-то немножко времени сказать: слушай, надо там поработать, потрудиться, нужно там, нужно где-то. Музыка. Там, ну, много-много есть сфер, где можно загрузить. И я так понимаю, что не нужно переживать, что дети перегружены. А нужно переживать о том, что не загружены. И там, где они недозагружены, вот там вот это все, у них будет плохое и общение, и прочее, и прочее. Ну, так вот я вот вижу коротко ответ на эти вопросы. У меня несколько вопросов, еще даже один вопрос вчерашнего дня. Значит, такой вопрос. С 1 января этого года на Украине ввели обязательный паспорт прививок, без которого дети не имеют права учиться. Как быть? Где учить детей, если христианских образовательных школ у нас нет? Ну, насчет того, есть ли это закон, я не знаю. Если кто знает, что точно это закон есть. Потому что и... Да. Ну, даже, друзья, так, давайте возьмем так. Если есть, что делать? Ну, вообще, это касается вопроса, хотя нет у нас запрета такой в Библии, что против прививок. Но у нас есть другое, то, что мы понимаем, что мы должны стоять за детей наших, за здоровье наше. Ну, с моими детьми, когда были еще тогда, не было такая вот... Проблема с прививками, они более как-то относились еще более, ну вот, если так сказать, проверяли эти прививки. Сейчас ситуация другая. Первая внучка у нас там, сделали прививку. И вот предастменное состояние уже вот ей, второй класс, она уже вот туда-сюда и снова. Это все последствия, так и не сказали, последствия прививки. Поэтому, друзья, надо как-то оберегать, как. Если мы понимаем, что это важно для нас и для наших детей, значит, если сможем организовать христианскую школу, организовывайте. Нет, учите дома. Но стоять твердо на этом, я не пущу детей. То есть, они так, нет прививок, школу не принимаем. И так дальше. Раньше как-то было проще. Там отставили, писали заявление как-то. Но теперь, если уже и в самом деле этот закон есть, или если он будет, друзья, будет труднее. Будет труднее, но стоит отстоять детей, здоровье наших детей. Потому что потом видеть, как они будут страдать, болеть, и мы с ними будем мучиться. Потому что мы не знаем все тонкости, но нам немножко открываются вот эти планы, которые имеют недруги истины Божьей, и они планы свои хотят внедрить. Ну, не знаю, как я ответил. Отстоять детей надо. Кто мы, вот, как не родители? Нам придется это делать. Вопрос. Как решить проблему в школе? Одни дети участвуют в школьных празднествах, а другие считают это недопустимым для верующих и не участвуют. Как быть? Я скажу, друзья, нашего опыта собственного и уже детей, и те, которые были меньше, и уже старше, когда учились. Мы не давали добро на участие всяких там общеобразовательных, там, то есть в школе там всяких праздниках. То они там дадут стишок рассказать, даже на праздник букваря. Кажется, ну такое же, ну там, и хороший вроде стишочек. Но это сначала, чтобы привлечь, а потом другое. А потом будут казачата принимать, или казаки у нас есть. Как октябрят, это казачата. Вот. Казаки, чтобы принимали их. И тоже надо что-то детям участвовать. Это как? Потом дальше была проблема. Вот учился вот сын не один, и дальше. Учился в музыкальной школе, в музыкальном училище. А там обязательно участие в оркестре. обязательно участие в этом ансамбле, где-то там выезжать, выступать, где-то перед какими-то коллективами. Он сказал, не будет. Как это не будет? Зачем ты пришел сюда? Пришел поучиться. Так это ж ходит в программу. Это буду делать, это не буду делать. Так мы тебя выгоним. Ну, выгоняйте. Потом пришлось мне быть там. Как это так? Почему ваши не участвуют? Я говорю, у нас есть своя сфера участия. Мы послали у сына учиться, чтобы он научился у вас здесь музыкальной грамоте. Вот. Значит, на оркестре тогда ходить не будет. Нет, пусть он ходит, пусть смотрит, как дирижер управляет оркестром, чтобы он имел навыки вот эти. Так что он там будет сидеть? Ну, он будет учиться. У нас есть свои оркестры, у нас есть свои занятия, у нас есть свое прославление, мы Бога прославляем, но не черного кота или белую березку какого-то. Ну, тогда, знаете, вы же знаете, перспективы ему дальнейшей не будет. Он не будет зарабатывать. Он же, у него нету навыка. Это он работать с людьми, со сценой. Там же, знаете, как уметь надо. Он же не будет этого. Я говорю, не переживайте, у нас есть свое. И он за этим зарабатывать хлеб не будет. Ну, туда ему закрыта дальше дорога в консерваторию. Я говорю, ну, пусть это будет. Это наши проблемы. Мы хотим, чтобы вот это было так. Ну, отстояли детей. И я думаю, что, друзья, и надо ставить. Потому что их этому как увлечет мир. А потом мы не сможем их отвлечь от этого. Уже не хотим, а уже потом ничего не сделаешь. Им уже полюбилось мир, им уже нравится, его там убедят. Ты же, когда перед коллективом, ты должен поклониться, ты должен вот так, это, вот так делать, когда играешь, то ты обязательно вот так надо показать. Это же учат этому, для того, чтобы перед публикой ты мог вести себя так нормально, чувствовать себя. Поэтому, друзья, это, а им понравится это, а потом мы хотим, чтобы уже не нравилось, а уже все. А потом уже не можем остановить. Как объяснить простыми словами 6 лет сыну, что Бог видит его? Объясняя, он не понимает. Говорит, что я спрячусь в шкаф и так дальше. Он меня не видит. Шкаф, и он меня не видит. Но я скажу, друзья, что тут вы же немножко опоздали, я так думаю. Если в 6 лет он начинает уже вот так о Боге говорить, значит, вы упустили раньше. Надо раньше было говорить о Боге, когда он маленький еще, когда ему 2 годика или что, вставай на колени молиться. Знаете, что когда дети 2 лет, посадить, чтобы он пока помолится все остальные дети или пока мама с папой помолится. Это ж круче, не обязательно туда лезть. Нет, туда его. Нет его снова за себя, нет снова. Нет, наказать можно. Но стань со мной, это молитва. Начинается кушать там или после, помолимся стать. А он говорит, да нет, бегит, нет, стань, помолись. И это одна сторона, когда приучаем. С другой стороны, когда мы стараемся их учить, что Бог видит. И если вы просто будем говорить, а я спрячусь, значит, вы, может быть, не передали, что в самом деле вы испытываете страх перед Богом, что Бог видит. Может быть, в ваших словах она уже нет той силы, и поэтому дети, оно не передается. А я спрячусь, а все равно Бог не видит и так дальше. Вы уже упустили где-то. Где-то надо было раньше это страху научить. Ну, это еще личная записка для меня. Поделитесь своим опытом, как вы воспитывали своих сыновей, если сыну 6 лет, и у него нет желания петь. И как кто должен проводить семейные собрания, так как утром проводит жена, а дети от 6 и ниже лет очень крутятся. Порой с ремнем надо заставлять слушать и петь. Ну, я частично уже ответил, друзья, но скажу, друзья, что в этом большая заслуга моей жены. Когда я на работу уходил или на служение, она проводила эти детские занятия, эти детские уроки, читали Библию. Даже скажу так, друзья, у нас мы выросли, детей фактически выросли в квартире. Мы жили в центре города, и гулять негде было. Рядом большая оживленная трасса, где машин очень много. Другая тоже. Двор был такой, что там травинки не было даже. Травы дети не видели. Вот. Поэтому гулять было, надо было. Прошли это, начали обойти квартал и вернуться домой. Такое гуляние было с детьми. Но восполнили это или заполняли тем время, когда у детей им так много времени, чем их занять. Давайте будем читать Библию. Читали раз, еще раз читайте. Книги, слушать там по магнитофону какие-то детские рассказы, которые были, и все. И потом еще что хорошо, мы тоже загружали их музыкой. Ну, к нашему благу, через дорогу была музыкальная школа. И все дети прошли через музыкальную школу. Они кончились это, идут на музыку, и там заканчивают музыку, потом уроки надо делать и так дальше. Они были загружены все время чем-то. Поэтому вот так Бог помог вот воспитать. А то, что за, если уже дети не слушаются, крутятся, то упустили время раньше. Вот еще такой вопрос добавили. Допустимо ли в музыкальной школе на экзамене совершать поклон учителям? Ну, что он означает, вот поклон? За то, что вы внимательно послушали меня, да? Или что? Я не знаю, в чем... Что укладывается в смысл? Это я там не учился, кто, может быть, в курсе дела этих этикету обучали. По-видимому, знак благодарности. Ну, благодарность чему? Если почитать наших начальников и это, то это мы призваны. Написано, кому честь, честь надо. Вот, почитать начальствующих в народе твоем, который есть, да. Но здесь что-то, мне кажется, другое что-то. Ведь артисты все, которые выступают, они кланяются не учителям, а публике. Их раскланяются, им аплодисменты, танцы, цветы бросают, они еще раз кланяются. Тут какое-то идет... Форма поклонения другая, не благодарность как учителям. Учителям, я не знаю, можно сказать, победи, поблагодарить. Вот. Спасибо, что вы мне так хорошо экзамен сдал. Спасибо там, что вы меня хорошо учили. Это я так понимаю, допустимо. А здесь поклонение что-то, ну, я не знаю, братья, если кто знает ситуацию такую. Обычно не учителям, а зрителям. Ну да, но тут вопрос учителям в записке. Короткий вопрос и переходим к теме. Есть семьи, которые называют детей библейскими именами. Между детьми потом насмехаются над ними. Можно ли называть детей библейскими именами? Можно, конечно, это право родителей, как называть. Ну, лично мое мнение, ну, такими, которые в обиходе у нас, в нашем народе, это Тимофей, Павел, Петр. А одну семью знаю, у них все такие имена были. Авигея, Ной, Сим и так далее, понимаете? Гавриил. Ну и мое мнение, что такими не надо называть. То, что не в ходу в нашем народе. Но это лично мое мнение, а вообще родители на все имеют право. Брат правильно сказал, надо давать такие имена, чтобы потом дети не коробились от них, потому что никого нету, и потом имя нельзя изменить. Нужно родителям быть очень разумным, чтобы этот разум отражался на детях. То дали дитю такое имя, что его не выговоришь. Что это за имя? И потом калека идет уже в мир. Понимаете? Это раньше священники давали имена. Так вот, если он на кого-то негодует, вот дают такое имя, что его в округе нету. Да-да. А если курочку принесли родители? Да, если курочку принесли, тогда такое, что цветет. Понимаете, какое дело? Вот. Ну, мы же, слава Богу, не живем под таким бременем. Вот. Долго лежать в горячей воде. В воде сыновьям. Это вредно или нет? Ну, какая цель? И какой возраст этих сыновей? Если это, ну, еще там 2 года, 4 года, то это ваше право, сколько там лежать им, пока вы вымоете их и что там. А если им уже 12 лет, они могут пойти в ванну и там заниматься грехом Малакии. Вы должны быть об этом беспокоены. Потому что именно когда человек обнажается, то его сатана мысли направляет, он видит свои органы обнаженные, и сатана направляет его, ему грязные мысли могут давать. Вот, и тогда этот грех разрушает нервную систему, этот грех разрушает память, этот грех разрушает позвоночный столб. Поэтому вы должны остерегаться, чтобы долго не были дети в ванне. Или в туалет зашел, и там что он делает? Тоже в туалете, в ванне – это места, где люди, так сказать, могут грешить. И потом человек вырастает неполноценный. И может даже стать, так сказать, инвалидом или просто непригодным к жизни. Вы должны хранить своих детей. Родители, храните от греха своих детей. Теперь тут вот говорили, что есть и влечение. Влечение вложено в противоположную полу, это в каждого человека. Но если ребенок влюбляется 5 лет, вот, противоположный, там 6 лет, 7, это уже ненормально. Это ненормально. Это кто-то в роду был связан духом блуда, и этот дух перешел на ребенка. И тогда влечение к противоположному полу будет неимоверное. Это, так сказать, можете, этот дух переходит до четвертого поколения. Хотя вы верующие, но это может в детях быть. И поэтому вы должны, так сказать, исследовать свою родословную, и, может быть, нужно молиться над ребенком и над самими вами, когда вы начали влюбляться. Вот мне сестра говорит, я одна, я в 5 лет влюблялась уже в мужчин. Безумно влюблялась. Я говорю, сестра, это ненормально. Это кто-то у вас был в роду, связан с духом блуда. Бабушка, дедушка, прадедушка. Вот она нашла, что действительно кто-то занимался блудом. Эта сестра, она унаследовала дух блуда. Несмотря на то, что она была 10 лет членом церкви, она была связана. Была очень искренна, очень искренна. А она была, так сказать, поражена от родового проклятия. И мы молились, Бог разрушил. Ну, так это ж сколько она жизни прошла и сколько она грешила. Поэтому, дорогие родители, вы обращайте внимание, о чем мы, дети, мыслят. Или другой случай, когда в детях хульные мысли. Вот один мальчик говорит, что а у меня с 5 лет идут хульные мысли. Хульные мысли. Это ненормально. В людей, у которых нет никакой зависимости, таких мыслей не существует, друзья мои. Это связанность, это надо освобождать. Освобождать, иначе дети будут страдать от этого. Вы должны, как, ну, вы должны и врачами быть, и пастухами, и так сказать, и родителями. Понимаете? Поэтому не то, что вот надо врача вызывать, там обранил врача. Да вы научитесь, календулу заварили, воткнули туда, кай оно парится. Вот то можно парить, понимаете, а в ванне зачем парить? Понимаете? Чтобы, так сказать, воспаление не произошло. А то врача давай, врача. Да вы должны быть врачами. Поэтому, друзья, родители, просто Бог дал милость вам, такую крошек этих, вот, приводить в мир, но надо их вести в небеса. Вот. Пусть Господь поможет.